Глава вторая. «Суккубы?» — словно не веря услышанному, переспросил я. «Они?» — ответила Тазгин, после чего довольно оскалилась. «Я планирую стать властелином бездны, а у каждого властелина должны быть свои доверенные демоны. Нынешний матриарх Суккуб меня не устраивает. Она слишком предана Туну. Да и договориться с ней не получится. Слишком она себе на уме. Поэтому ее нужно заменить. Вот мы с тобой и пойдем к той, что станет моей опорой». «Только в разборке между демонами меня втягивать не нужно», — зарычал я. «Поздно, человек», — наслаждалась ситуацией Тазгин. «Ты же не забыл, что мы партнеры до самой смерти? Не союзники, не знакомые. Партнеры. Ты сам предложил эту формулировку. Идем». «Ты говорила про оружие, которым можно убить властелина бездны». Я не спешил идти за Тазгин. «Что это? И когда мы за ним отправимся?» «Какой же ты упертый!» Демоница только что ножкой не ударила по красным камням. «Оружие — это копье из особого белого сплава. Находится в центральной цитадели. Охраняется ордами обычных демонов, кучей генералов и хозяев бездны. Теперь доволен?» «Почему оружие, способное уничтожить властелина бездны, находится где-то в нейтральных землях, а не в сокровищнице властелина или вообще вашего повелителя?» — удивленно спросил я. «Потому что такова воля игры». Тазгин явно не нравилось, что мы торчим на одном месте. «Ты долго меня пытать собрался? Мне, знаешь ли, никто не докладывал о том, почему копье разместили в нейтральной цитадели. И почему демоны, которые его охраняют, не грызутся между собой. Хочешь рисковать и сражаться с толпой сильнейших тварей без феромонов? Дело твое. Вперед! Хочу напомнить, здесь твоя магия не действует». «Моя не действует?» — согласился я. «Зато действует демоническая магия». «Она у тебя есть?» — огрызнулась Тазгин. «Нет». «Но она есть у демонов». Отступать я не собирался. «Да чего же ты приставучий?» — произнесла Тазгин и, подняв голову к бордовому небу, зарычала, выпуская пар. «Магия есть не у всех. Демонов, что умеют ею пользоваться, можно по пальцам одной руки пересчитать». «Почему?» «Да потому что всех, кто умеет пользоваться магией, Мальфагор забирает в свой дворец», — не снижая тона, пояснила она. «На свободе остаются единицы. Ну и властелины, конечно же. Им тоже подвластна магия этих земель. Поэтому я и хочу стать главной. Мне нужна эта сила». «Получается, с демонической магией не рождаются, а ей где-то обучаются?» Я настаивал на продолжении разговора. «Естественно. Ее дарует лично Мальфагор. Он и только он является источником демонической магии. Все, закончили с вопросами? Учти, партнер, эта информация тоже не должна стать достоянием игроков». «Мне нет дела до игроков», — ответил я. «Ладно, давай сходим к твоим суккубам. Сейчас только попью. Здешний воздух для меня слишком сухой». Я вытащил флягу с водой и, припав к ней, практически мгновенно осушил. Спрятав пустую тару обратно в сумку, наткнулся на ошарашенный взгляд Тазгин. «Что не так?» — спросил я. «В этих землях запрещено пить?» «Как ты достал флягу?» — спросила Тазгин. «Сумки игроков здесь запрещены, как и вся их магия». «Сумки запрещены?» — настало мое время удивляться. «У меня все открыто?» В качестве доказательства я извлек тело гончей бездны и тут же спрятал его обратно. Вдруг в тело вставлена какая-то сигнальная система. «Но так не должно быть!» — настаивала Тазгин. «Моя сумка не работает. Ни у кого из демонов не работают сумки в здешних землях. Чтобы ими воспользоваться, нам приходится идти на границу наших земель. Поэтому в наших землях существуют сокровищницы. Поэтому копье, за которым мы идем, находится не в чьей-то сумке, а свободно размещено в центральной цитадели нейтральных земель». «Но моя работает, и меня это полностью устраивает», — ответил я. «Неужели все из-за ранга сумки?» Решив проверить слова Тазгин, я достал из сумки одно из многочисленных зелий лечения. Игровое, купленное давным-давно на аукционе. Откупорив крышку, я залпом выпил содержимое, прислушиваясь к ощущениям. Просто вода. Игровые лечебные зелья действительно не работали. достал то, что изготавливал сам. По силе мои творения ничуть не уступали игровым. Как алхимик, я к этому моменту уже стал достаточно хорош. Выпил и ощутил приятную теплоту. Этот эликсир работал. Так, а почему? Неужели местная магия каким-то образом блокирует действия не всех техник, предметов и способностей, а только тех, что созданы непосредственно игрой? Моя глефа, к примеру, несмотря на свой эпический ранг, была просто острым предметом, лишившимся всех своих сил. Как и все доспехи боевого мага, их выдал мне великий клан Алерант. И несмотря на последующие усиления, они все равно оставались предметами, созданными игрой. И значит, лишившимися сейчас всех своих свойств. Но ведь у меня было нечто другое. С этими мыслями я превратился в падшего и чуть не задохнулся от переполнившей меня силы и могущества. Все, что я носил на падшем, было получено мной в тематическом региональном подземелье и имело приписку «демонические». И здесь, в землях демонов, эти доспехи также прекрасно работали, как и в основном игровом мире, как, собственно, и само кольцо подмены. Предмет 999 уровня игнорировал демоническую ауру, показывая, что он выше всех условностей. Стоп. Я знаю, почему сумка работает. Я же усиливал ее магокамнем, добытым из демона. Сафелия отдала мне камень для тренировки. Я же использовал его для усиления, и, собственно, у меня получилось усилить с первого раза. Доступ к безразмерной сумке в землях демонов не зависит от ранга предмета. Он зависит от того, каким камнем усиливали предмет. Вот это уже очень важная информация. Такая, что может стоить полного набора зелий шепчущей смерти. Ладно, не полного, но первые 5-6 зелий точно можно себе урвать. Чем выше уровень предмета, тем с большей вероятностью его они заблокируют. И демонические предметы работают в землях демонов без каких-либо ограничений. «Хм...» — послышался многозначительный комментарий Тазгин, когда она увидела меня в новом воплощении. «А ты можешь еще раз измениться и превратиться в демона? Ты же сейчас мимикрировал?» «Нет, это была не мимикрия», — пояснил я. «Но в демона с помощью своих способностей превратиться не могу. Или могу, но понятия не имею, как это делать. А связи с эльфийкой, чтобы уточнить у нее, нет. Кстати, пояснишь, каким образом демоны превращаются в эльфов? Судя по реакции Сафелии, для нее это стало сюрпризом». «Ладно, давай поговорим». Смирившись, что мы прямо сейчас никуда не идем, пробурчала Тазгин. «Напоминать о нашем партнерстве уже не буду. Так вот, мимикрия — это способность охотников за головами. Дается она не каждому. Примерно 1 из 10 охотников осваивает мимикрию и становится приближенным властелина бездны. Каждому из нас дают пленного игрока, после чего мы садимся перед ним и начинаем поглощать его флюиды, перенимая не только внешнее, но и внутреннее строение. Обычно хватает 2-3 эльфов, чтобы понять принцип и полностью поглотить чью-то личину. Мне хватило одного, и я уникальная. Поэтому я была первой, кого отправили за тобой. Я лучшая». «И сколько ты сидела перед эльфийкой?» — удивился я. 6 месяцев, — ответила Тазгин. «Мы провели вместе 6 месяцев. После того, как у меня получилось, игрока отдали на изготовление летающих кинжалов и черной дымки вокруг дворцов». «Ты про эти кинжалы?» Я достал трофейное оружие. Как ими пользоваться, я так и не разобрался. «Да кто ты такой?» — воскликнула Тазгин. «Откуда у тебя это?» «Редкость», — максимально равнодушным тоном уточнил я. «Еще какая? Пленные эльфы, конечно, не редкий товар, но найти мастера, способного сотворить такое чудо, достаточно тяжело. Все они служат властелином бездны и даже носа не высовывают из-за стен. Летающие ножи не у каждого хозяина бездны имеются». «Неужели у тебя всей такой уникальной и лучше их нет?» — съязвил я. «Даже не начинай, человек!» — огрызнулась Тазгин. «Охотникам за головами не положено такое оружие. Мы орудуем 2 мечами». «То есть тебе они не нужны?» — заключил я. «И как пользоваться ими, ты тоже не знаешь. У меня, к примеру, не получается никак». «Естественно, не получается», — фыркнула Тазгин. «Требуется привязка». «Ты ее можешь сделать?» — прямо спросил я. «Нет», — покачала головой демоница. «Это вне моей компетенции. Однако я знаю, кто может. Знаешь, человек, а ты невероятно везучий. Хорошо, что мы заключили партнерство до конца наших жизней. Такой, как ты, далеко пойдет». «Ты сейчас о чем?» — не понял я. «О том, что единственный известный мне демон, который может сделать привязку кинжалов и научить тебя ими пользоваться, называется Зорнатим. Хозяин бездны», — приступила к пояснениям она. «И так случайно получилось, что он один из немногих демонов, которые имеют право пользоваться магией вне стен дворца Мальфагора». «И где этот замечательный демон проживает?» — спросил я и ухмыльнулся, увидев взгляд Тазгин. «Понятно. Он проживает в центральной цитадели нейтральных земель и занимается тем, что сторожит копье, которое нам нужно умыкнуть. Я нигде не ошибся?» «Все так», — подтвердила хмурая Тазгин. «Зорнатим является существом С-ранга. Хотя, как по мне, он давно перешагнул этот рубеж. По силе он не уступает властелину бездны, но у него нет амбиций правителя. Ему нравится исследовать. Он создал механизмы, превращающие кровь эльфов в черную дымку. Он создал летающие кинжалы. Он является великим творцом, которому прислушивается сам Мальфагор». «Судя по твоему тону, если я предстану перед его очами, этот демон меня не сразу прибьет, понял я». «Он исследователь», — кивнула партнер. «Ему интересны все забавные и необычные существа. Ты необычный и забавный, это факт. У тебя есть шанс не просто с ним пообщаться, но и выйти после этого разговора живым». «И для того, чтобы заполучить копье, мы должны его убить?» Осознавая степень грядущих проблем, поникшим голосом спросил я. «Зачем?» — удивилась Тазгин. «Зорнатим нейтрален. Его не нужно уничтожать. Это полезный демон. Мы просто проберемся мимо него, когда придет время. Но точно не сейчас. Сейчас от тебя слишком фонит неписем. Это нужно исправить. Мои сестры помогут. Они в этом специалисты. Раз ты не можешь превратиться в демона сам, будем превращать тебя стандартными способами». «Сильно фонит?» — принюхиваясь к себе, спросил я. «Ничем от меня не пахло». «Я даже удивлена, что сюда уже не сбежались все демоны нейтральных земель», — заявила Тазгин. «Ты не учуешь этот запах, даже не пытайся. Его ощущаем только мы, демоны». Я автоматически посмотрел на запястье, но карта не появилась. Мой браслет игрока, что забавно, оказался слабее, чем кольцо подмены. Когда я предстану перед рогатой эльфийкой еще раз, я обязательно узнаю, каким образом можно прокачивать этот предмет. Уверен, такой способ существует. Кстати, что-то давно мне не выпадали ключи от подземелий. Неужели все закончились? Я уже столько противников пустил на тот свет, что хватило бы на десяток таких бойцов, как я. Но ключей давно не выпадало. Явно игра решила, что падшим достаточно разрушать мелкие подземелья. Особенно после того, как они уничтожили региональное. Игрокам тоже нужен фарм. Вот баланс и включил режим «Хрен падшим, что-то выпадет полезное». «Далеко идти?» Понимая, что другого развития событий сейчас ждать не приходится, спросил я. «Ненавижу задания, которые зависят друг от друга. Чтобы прикончить властелина бездны, требуется особое копье. Чтобы получить особое копье, необходима помощь суккубы, дружественный Тазгин. Чтобы получить помощь суккубы, нужно убить матриарха суккуб. Чтобы убить матриарха суккуб, нужно...» Список можно продолжать до бесконечности. И я в прошлой жизни старался не играть в игры, где разработчики использовали такую систему. Но она догнала меня в этой реальности. «Пару дней точно придется потратить», — уверенно заявила Тазгин. «Так мы закончили с расспросами. Ты поможешь мне избавиться от опасного противника?» «Конечно, помогу, партнер», — ответил я с нескрываемым сарказмом. Но Тазгин сделала вид, что его не услышала. «Тогда идем. Не прячь Глефу. В этих землях она пригодится тебе не один раз». Демонесса не ошиблась. Следующие несколько суток превратились для меня в один сплошной бой. Демоны словно с ума посходили, увидев в нейтральных землях непися. Причем их не волновал мой ранг и моя сила. Они просто тупо бежали вперед в слепой жажде добраться до моего горла, Тупые создания. Радовало одно. Сильных демонов на пути нам не повстречалось. Возиться с кем-то серьезным мне не хотелось. Мелочевка же прекрасно отлетала от Глефы, даже несмотря на ее превращение в обычное оружие. Несколько раз я на полном серьезе думал о том, чтобы добежать до границы земель демонов, где будет работать магазин, и купить себе оружие с припиской «демоническое». Уверен, такие точно будут. У меня, к примеру, такая Глефа раньше имелась. Но я догадался ее распылить, к сожалению. Тазгин не вмешивалась в сражение. Хозяйка бездны заявила, что ей не по рангу сражаться с своими сородичами, пусть и с такими далекими. Поэтому всевозможных собак, жаб, просто двуногих демонов, как мелких, так и крупных, мне приходилось уничтожать самостоятельно. Проблема обнаружилась сразу, и какое-то время я искренне не понимал, что делать. Браслет не подсвечивал ранг демонов, не собирал ресурсы, не давал мне вообще никаких благ. Толку от этой бесполезной игровой хрени в землях демонов не было никакого. Так что понять, вышла ли против меня тварь А-ранга или Е-ранга, я не мог. Соответственно, не мог понять, стоит тратить время на сбор демонических мага-камней. Или можно пропустить очередную тушу и двигать дальше. В итоге решил довериться своим ощущениям. Если демон доставлял мне проблем или умудрялся держаться хотя бы минуту против меня, я смело закидывал его тушу в безразмерную сумку. Сейчас, лишившись веса, я мог закинуть в нее хоть всю игру. Слабых демонов оставлял на месте, чтобы их пожирали сородичи и становились сильнее. Сильный демон — опасный демон. Причем как для неписей, так и для своих. Он же наверняка начнет сражаться за власть, уничтожая таких же сильных тварей, как и он. И да, пришлось признать, что Олкрат оказался прав. Надеяться на игровой браслет, который подсветит ценные ингредиенты в землях демонов, не приходилось. В те недолгие моменты, когда у нас не было сражений, я старательно рассматривал окружающее пространство и даже что-то находил. Какие-то косточки, какие-то ядовитые растения, от которых даже демоны отказываются, какие-то редкие камушки. Если бы я не читал книги с описанием ресурсов земель демонов, все это я с легкостью пропустил бы. Нужно срочно что-то делать с браслетом. Уверен, попади сюда тот же Лой, у него с доступом к игре было бы все отлично. «Жди здесь, дальше я пойду одна», — заявила Тазгин к концу вторых суток. «Бессонных суток. Поспать мне так и не удалось. Слишком много кругом оказалось тупоголовых демонов, желающих как можно скорее попасть в мою сумку». Впереди возвышалась небольшая горная цепь, и поверхность гор была усеяна различными строениями. Башни, домики, кое-где даже целый замок затесался, причем все по-серьезному. Высокие стены, внутренний двор, центральная цитадель, огромная куча башенок, как защитных, мелких и толстых, так и смотровых, высоких и тонких. «Думаешь, отсюда меня не учуют?» — с сомнением спросил я. «Не должны», — Тазгин придирчиво осмотрелась. «Ты, главное, из-за камней меньше показывайся. Тогда и не заметят тебя. Будешь с кем-то сражаться, постарайся делать это с той стороны». Мы находились у какой-то рукотворной горы. Ее можно было бы даже назвать насыпью, если вместо песка использовать камни с меня ростом. Судя по неровным краям с отметками мощных когтей, эти камни были вырваны из ближайших гор, чтобы соорудить все те строения, что я вижу. И мне очень не понравились размеры этих самых когтей. Не хотел бы я встречаться с существом таких размеров. Вот только внутреннее чутье подсказывало, что встретиться все же придется. Здесь поработал либо властелин бездны, либо вовсе пожиратель душ. Причем я был за второй вариант. Город Суккуб властелина Гура, а впереди был именно он, стоит здесь достаточно давно. Полагаю, Мальфагор, отстояв право демонов на самоопределение, создал своим слугам вот такие укрытия, чтобы игроки даже близко не могли к ним подойти. Причем создал не магией, нет. Он просто вырывал куски камня из горы и отшвыривал их прочь, за несколько километров от себя. Неудивительно, что великие кланы до сих пор ничего не смогли поделать с таким существом. Тазгин исчезла, отправившись к суккубам. Я же начал карабкаться по камням, забираясь на самый верх. Если эта куча появилась здесь с тех самых давних времен, когда окружающий мир еще не был так переделан, значит, под камнями могла остаться нетронутая земля. Или сами камни могли остаться нетронутыми. Да, не все. Верхний слой явно пропах демонической энергией. Но это не значит, что вся куча должна быть такой же. Найдя с противоположного от города суккуб города удобное место, я начал свою подрывную деятельность. Хватал камни и швырял их вниз по склону, поднимая горы пыли. Тазгин просила меня не привлекать внимания. Ну, не получилось. Меня словно что-то тянуло туда, в глубины этой каменной кучи. Туда, где есть возможность найти нетронутую демонической аурой землю. Камни были тяжелыми. Приходилось напрягаться по максимуму, пытаясь их выкорчевать и столкнуть вниз. В ход даже кирка пошла, купленная еще в первом региональном подземелье. Грохот стоял внушительный. Но никто ко мне не спешил. Даже мелкие демоны и те боялись приближаться к этой куче. Вскоре появилась небольшая пещерка, и меня чуть не завалило. Я вовремя успел подставить камень в качестве подпорки. Желание и дальше вгрызаться в кучу никуда не исчезло. Наоборот, только усилилось. По телу разливалась приятная слабость. Давно мне не приходилось работать на пределе своих физических сил. Обычно я развивался как маг, забывая о том, что во мне, так-то, еще и 5 зелий истребителя драконов. Перестроившись, начал формировать устойчивые столбы, чтобы гора камней не превратила меня в лепешку. Я продолжил вгрызаться в насыпь. И результат был достигнут. Примерно через час с начала работ я приподнял киркой очередной плотно въевшийся в соседний камень и чуть сознание от переизбытка силы не лишился. Под выкорчеванным камнем оказалась чистая и незапятнанная демонами порода. Чистый камень, точно такой, каким его вырвали из горы. Но не это было самым главным. У меня заработал браслет. Появилась карта, появились описания. И, что самое замечательное, появились сообщения. Много сообщений. Писала мне Сафария. Если убрать эмоции и ругань, то эльфийка спрашивала, все ли у меня хорошо и когда я планирую вернуться. Игра определила ей следующее задание, связанное с выбиванием ключа подземелья, поэтому какое-то время она проведет в обычных землях, охотясь на простых монстров. Для того, чтобы принять свою новую сущность, ключевой персонаж, эльфийке требовалось вновь предстать перед рогатой дамой. Надписи над браслетом замерцали. Демоническая аура начала проникать в созданную мной пещеру, лишая браслет связи с основным миром. Пришлось быстро писать ответ, рассказывая, что произошло и что мы планируем делать. Судя по тому, что сообщение было написано до того, как браслет вновь стал бесполезным, отправить мне записку все же удалось. На лице появилась довольная ухмылка. С моей группой все в порядке. Сигизмунд вернулся в Ло. Сафелия начала охоту на монстров до поставленного Лоем срока еще 2 месяца, так что дела у меня были весьма неплохими. Черт, с этими сообщениями я совершенно забыл о том, что мне нужна Глефа. Уверен, из-за 3 тематических подземелий, ладно, 2 оставшихся, на игровом аукционе находится куча демонических предметов, в том числе и какая-нибудь Глефа ранга редкая. Как показала практика, в землях демонов приписка имеет значение, причем весьма сильное. Я посмотрел в глубины созданной пещеры и ухмыльнулся. Меня ждет работа. Выкорчевав еще с 10 камней, сразу устанавливая их в пещере в качестве подпорок, я, наконец, добрался до очередного чистого камня. Все же демоническая аура в здешних местах была серьезной, и она проникала везде, где только можно. Причем проход законопатить я не мог. Мне требовался свет. Магия-то здесь не действовала. Конечно, можно было работать уже сейчас, но я решил потратить еще какое-то время, выкорчевывая плотно сидящий камень. Последние несколько слоев булыжников, к слову, лежали уже не так хаотично, как сверху. Складывалось ощущение чего-то рукотворного. Слишком плотно камни примыкали друг к другу сейчас, и слишком набросанными они были раньше. Мысль как появилась, так и исчезла. Несколькими ударами я сумел вогнать кирку между двумя камнями и подтянул, вытаскивая глыбу со своего места. К этому моменту руки дрожали от усталости, так что несколько раз я едва не упускал камень. Обошлось, и мне удалось вырвать глыбу со своего места. Слишком прямоугольную глыбу. Правильную такую, обработанную. Решение, как поступить дальше, пришло мгновенно. В моих руках появился флакон восстановления маны. Выпив его залпом, я прильнул в нишу и, схватив вырванный блок магии земли, установил его в проход, блокируя доступ к демонической ауре. Одного блока оказалось недостаточно, поэтому я схватил руками соседний блок и, используя магию земли, с легкостью вырвал его из своего места, тут же отправляя к проходу. Пока работала связь с основным миром, работала и магия. И мне, как боевому магу, это было только на руку. Появился световой шарик, и, развернувшись к стене из гигантских блоков, каждый из которых был размером с меня, я начал погружение. Превратить блок в песок и откинуть этот песок позади себя проблем вообще не составляло. Все, что я делал в этот момент, отсчитывал слои. Первый, второй, десятый. Я все глубже и глубже погружался в центр огромной насыпи из камней, что, как оказалось, никакой насыпью и не была. Когда очередной блок превратился в песок, он осыпался куда-то внутрь, туда, где неожиданно появилась пустота. Я запустил вперед световой шарик и увидел небольшое помещение, едва превосходящее размерами мою ванную комнату. В центре помещения находился большой жертвенный алтарь, вокруг которого стояли 4 ритуальных камня поменьше. Над каждым мелким камнем находился сгусток магии. 4 камня, 4 стихии. Огонь, вода, воздух, земля. Стихии выглядели в виде небольших сфер размерами с баскетбольный мяч, и с каждой из них бил тонкий луч стихии в главный жертвенный камень, который тоже не был пуст. На нем, обмотанная черными цепями, лежала жутко высохшая мумия. Судя по ушам, эльф. По какой-то причине не ушедший на перерождение. Пояснение, что за эльф передо мной браслет не давал. Тело было мертво, а значит, информация по нему недоступна. Однако мне не требовалась подсказка браслета. Рядом с мумией лежала подсказка. Когда-то Софелия рассказывала мне о том, что первый падший, он же Морнат, очень любил Глефу, до такой степени, что у него даже было оружие реликтового ранга. Не просто редкий предмет, а уникальный по своей сути. Браслет отработал идеально, и над моей подсказкой появилось информационное окно. «Стригущий ветер. Глефа боевого мага. Ранг реликтовый. Уровень 999». «Кажется, я знаю, что произошло с Великим Падшим. Никуда он не уходил. Ни в каком истинном городе не прятался. Он закончил свой век на жертвенном камне в самом сердце земель демонов. Но даже это знание оказалось не таким поразительным, как то, что появилось над браслетом через какое-то время. Видимо, игре требовалось время, чтобы осознать, что же я такое нашел. И когда она поняла, то крайне удивилась. Во всяком случае, таких ярко-красных жирных сообщений мне видеть еще не доводилось. Вы обнаружили один из 5 алтарей блокировки магии, созданных Мальфагором, пожирателем душ. Немедленно уничтожьте алтарь.